«Впервые нам в Ярд, цитирую Мортимера, сообщили об этом по телефону. Доложили, что дворецкий маркиза Геддингхэма внезапно умер в доме его светлости на Брук-стрит, видимо, отравившись. Мы тут же взяли это дело в работу. Руководство расследованием возложили на инспектора Тотмана. Я тогда дослужился лишь до детектива-сержанта и обычно помогал Тотману. Тот скорее напоминал армейского офицера, чем сыщика, сухощавый, подтянутый, с щеточкой рыжеватых усов, педантичный, но начисто лишенный воображения. А главное, инспектора Тотмана ни на секунду не покидала мысль, что он сам с этого будет иметь. Откровенно говоря, я его не любил, но старался держаться с ним дружески, ссориться с начальством себе дороже. В своем тщеславии он, похоже, воображал, что я питаю к нему безмерное уважение. Но я знал, что он использует меня в своих интересах и не без оснований подозревал, что очередное звание не присваивается мне из-за его нежелания терять умного помощника. Мы нашли дворецкого в кладовой, распростертого на полу. Открытая бутылка такая, разбитый бокал с капельками вина в нем и результаты экспресс-экспертизы, свидетельствовавшие об отравлении, позволили нам восстановить картину случившегося. Вино принесли часом раньше с визиткой сэра Уильяма Келсу. Отпечатанное на визитке послание гласило: «Да благословит тебя Господь, Томми, а это можно выпить за твое здоровье». По случаю дня рождения его светлость давал обед. Компания собиралась небольшая, 6 человек, сэр Уильям Келсо с давних пор дружил с маркизом Геддингхэмом и к тому же приходился ему родственником. Маркиз женился на его сестре. Кстати, сэр Уильям тоже должен был принимать участие в застолье. Холостяк лет 50, он души не чаял в своем племяннике и племянницах. Около 6 часов дворецкий принес бутылку и визитную карточку его светлости — и маркиз Геддингхэм, как он рассказывал нам, взял визитку, прочитал написанное на ней поздравление и сказал: «Старина Билл, мы выпьем это вино сегодня, Перкинс». На что дворецкий ответил: «Как вам будет угодно, мой господин», и ушел с бутылкой, оставив визитку на столе. Затем произошло следующее. Перкинс открыл бутылку, чтобы перелить ее содержимое в графин, но не мог устоять перед искушением снять пробу. Подозреваю, что он регулярно пробовал вина его светлости, но такой отменный такай ему еще не попадался. Вот он и налил себе полный бокал, выпил и мгновенно умер. «Святой Боже!» — прервал я суперинтенданта. «Как тут не усмотреть руку провидения? Я хочу сказать, он спас маркиза Геддингхэма и его гостей». «Именно так», — кивнул мой собеседник. «Содержимое бутылки отправили в лабораторию», — продолжил он, «и анализ обнаружил в вине синильную кислоту. Купить ее не слишком сложно, так что идентификация яда нам ничем не помогла. Разумеется, мы проделали все необходимое. Я и молодой Роберт, смелейший юноша, который работал с нами по этому делу, обошли все окрестные магазины химических реактивов, показали бутылку всем виноторговцам. Тотман тем временем допросил маркиза Геддингхэма, сэра Уильяма и остальных гостей. И вот что у нас получилось к концу недели.